Глава 10. Черное воскресенье. Метро Кропоткинская, 23 часа 45 минут. Примостившись у алтаря, Этель Вульф с ненавистью смотрел на отца Георгия. «Надо же!» — постепенно закипал мыслями демон. «Стоит и глядит на меня, как на говно. Подонок!» «Ощущает ли он хотя бы на грамм, насколько безумно я устал от него?» Справедливости ради следовало отметить, отец Георгий вглядел не на, а сквозь Корнелия, поскольку тот был защищен заклинанием невидимости. Но такой уж сегодня день. Этель Вульфа раздражало все. Бес взирал на толпу старушек со свечками и куличами, истово кладущих поклоны, пока природный британский флегматизм в его душе сменялся клохочущим гневом. «Отнял бы сейчас кулич и сожрал бы», — злобно думал он, в то время как рядом бабушка клянулась отцу Георгию. «И вообще, откуда взялись эти традиции?» «Хорошо. Допустим, Иисус воскрес. Супер. Но почему в честь этого события надо обязательно лопать хлеб с сахарной глазурью и изюмом? Мне кто-нибудь объяснит?» Любое воскрешение мертвеца – это очень опасная вещь. Удивительно, но сейчас, в эпоху рассвета малобюджетных фильмов про зомби-апокалипсис, этого никто не понимает. Не отрываясь от дум, он ловко сделал подножку отцу Георгию. Священник споткнулся, но удержался на ногах. Он прошел дальше, благословляя прихожан. «Ну, конечно», – кисло подумал Этель Вульф. «Я так и знал. Когда человеку везет, говорят, ему черт ворожит. Но как ему кто-то может ворожить, когда черт — это я сам?» Он перевел взгляд на людей. «Народу сегодня полным-полно, как обычно в этот вечер. Все такие вдохновленные, прижимают к груди куличи, губы движутся в молитве, глаза горят. О да, такое сейчас модно. Половина не достоит до конца утренней. Бросится домой жрать. Клуб любителей куриных яиц». У бесов Пасха издавна именовалась «Черным воскресеньем», ибо означало воскрешение из мертвых главного врага дьявола, всезлейшего. В этот траурный день требовалось совершить рекордное количество пакостей. И демоны готовились к злым делам загодя. Корнелий в своем 9-м разряде вряд ли мог позволить себе нечто сногсшибательное. Он привычно украл с утра в храме половину свечей. Но отец Георгий, толком не вдаваясь в проблему, сейчас же распорядился принести со склада еще. Он, конечно, сволочь и тварь, но не уважать его нельзя, размышлял Этель Вульф, глядя на часы. Стрелка приближалась к полуночи. А вот если в коллегии демонов ошибаются, Иисус действительно существует. Может, не в таком формате, в каком его навязывают обществу, но все же. Иначе непонятно, как этот поп до сих пор жив. Вдруг ему и верно, Христос помогает. Ну, тогда мне кранты. Хотя, с другой стороны, почему именно ему, а не остальным? Не лучше ли спасти из-под обстрела детей в Славянске? Или остановить тщательно подготовленное бесами цунами в Чили? Вот ведь тоже. А ради других, значит, пальцем не шевелит, а ради кого-то там? Корнелий в ужасе понял, что философствует на тему благословия. «Ну все», — похолодел он. «Да соблазнялся, блядь». Следовало думать, так и должно было закончиться. Не удивлюсь, если он меня, по примеру бедняги Эдмунда, монахом сделает. И я посвящу свою жизнь молитвам во славу Господа. А что? Вдруг это вообще норма для таких, как я? А разухабистые сочинения про святого Конана, который последовательно обращал бесов в христианскую веру, вовсе не сказки? Святой мученик Конан Исаврийский, согласно преданию, обратил в христианскую веру целое полчище бесов и сделал их своими рабами. Слуги сатаны носили ему воду, работали в огороде, а также избивали язычников. «И я превращусь в смиренного слугу Господнего, умиротворенного верой, и начну преподавать в коллегии демонов Слово Божие. Таких случаев десятки, хоть их и тщательно скрывают». По спине Этель Вульфа пополз неприятный холодок. Он судорожно огляделся и увидел молодую девушку в длинной, но свободной юбке. «Что вы делаете, сэр?» — шепнул бесу внутренний голос добропорядочного англичанина. «Не уподобляйтесь глупым пролетариям. Ведите себя прилично даже в безвыходной ситуации. Не забудьте вежливо предложить присутствующим чашку чаю». «Давай, давай!» — разрушил его сомнения второй внутренний голос, принадлежавший человеку, который прожил в России уже 500 лет. «Зажми, тёлочку, демон ты или тварь дрожащая? Мужик должен быть решительным, а не бесконечно цилиндр снимать и раскланиваться. Покажи им, где раки зимуют. В конце концов, это чёрное воскресенье, или что, твою мать?» Как обычно, второй голос смял остатки добропорядочности. Этель Вульф метнулся к девушке и быстро, одним движением задрал ей спереди юбку. Взглядами шокированной аудитории открылись прозрачные белые трусики, за коими светился сатанизмом греховно выбритый лобок. Часть публики отшатнулась от девицы, как от дьявола. Те, кто помоложе, радостно осклабились. Перехватили куличи поудобнее и вытащили мобильные телефоны. Возрадовавшись, Корнелий проник пальцами под узкую полоску трусиков. Но не тут-то было. Дамочка внезапно вцепилась в свое нижнее белье мертвой хваткой. Этель Вульф тянул ткань вниз. Прихожанка подтягивала ее вверх с такой силой, словно собиралась поднять знамя. Ее лицо сделалось молочно-белым. Глаза расширились, а рот искривился. Но крика не было. «Православные, спасите!» — хрипло прошептала девушка. «С меня бес трусы снимает!» Толпа моментально зароптала. Как правило, главными активистами оказались старушки, сразу взявшие грешницу в кольцо и засверкавшие глазами. Они, разумеется, не кричали, дабы не нарушить службу. Но шепот их испускал настоящие ультразвуковые волны. «Ах ты, блудница вавилонская! Так вести себя в святой церкви! В пасхальную ночь явилась сюда с апелляцией! Платок надела, а у самой в трусах Вельзевул засел! Не дай бог, батюшка увидит!» «Да, хорошо бы увидел», — возмечтал Этель Вульф. И изо всех сил налег на нижнее белье прихожанки. Насмерть перепуганная барышня не сдавалась. Группа бабулек потащила бедняжку к дверям храма. Демон, не отпуская добычу, автоматически поволочился вслед за ней. У самого входа трусики, наконец, лопнули, и заверещавшая в голос девица была выдворена за пределы церкви. Бабульки с пару секунд озадаченно взирали на повисшие в воздухе трусы. Однако в тот же момент Этель Вульф опомнился и отбросил от себя материю. Дьявольские кружева, колыхаясь в воздухе, мягко спланировали на пол, где и были в жутчайшем негодовании затоптаны духовно стойкими старушками с куличами. Отец Георгий на алтаре высоко поднял крест. «Воскресенье твое!» В третий раз громогласно пропел он, и сейчас же церковный хор залился сладчайше. «Христе, спасите!» Вытягивая последнее слово тонкими женскими голосами. С дивным, остаточным послевкусием, как хитовую рок-балладу, Этель Вульф откусил от ближайшего кулича. Один раз, затем второй. У дамы в дорогом платке и итальянском пальто, определенно бизнес-вумен, отвалилась челюсть. Она молча смотрела, как кулич в ее руках постепенно уменьшается, кусок за куском. Прошло меньше минуты, и на ладонях прихожанки остались одни крошки. Женщина истерически всхлипнула. А рядом в воздухе, она явно это не слышала, кто-то усмехнулся и сыто рыгнул. Дама в итальянском пальто икнула, кулем оседая на пол. Корнелий, набрав в рот воздуха, дунул на свечки у иконы святого Николая, и они эффектно разом погасли. Среди верующих началось брожение. Некоторые стали усиленно креститься, другие брызгали вокруг святой водой, а в твердом убеждении, что изгоняют беса. Сам бес пожал плечами. «Почему же так мало? Давайте устроим всеобщее купание. и опрокинул чашу, полную священной субстанции. Вода разлилась по полу. Несколько прихожан опрокинулись на спину. У благообразного старичка разбилась банка с пасхой. Запахло душистым творогом. Подпрыгнув, Этельвульф, что есть мочи, треснулся головой об икону. А лик святого Николая, издав жалобный скрип, тяжко грохнулся вниз. Прихожане замерли. «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ», — пел отец Георгий. А вперед выступила старушка. Судя по виду, очень боевая. «Бесы, они креста боятся», — объявила она непреклонным шепотом. «Блудница в своих трусах дьявольских сюда сатану принесла. Сольцы ни у кого не найдется, православные». Соль вот как-то случайно в церковь никто не захватил. Не особо смутившись, мощная старушка нашла выход из положения. Этельвульф с удивлением наблюдал, как пол посыпали сахарной глазурью от куличей, шепча загадочные наговоры. «И они еще верят в Христа», — поразился демон. Но при этом чуть что сразу прибегают к помощи языческих обрядов. Ограждаются солью от злых духов. Стучат по дереву, изгоняя бесов. И едят кулич. Каковое при князе Рюрике пекли в честь праздника урожая. В дохристианские времена кулич считался обрядовым хлебом. Его выпекали из особого теста и приносили в жертву духам предков для удачного урожая. А теперь собираются обратить сатану в бегство с сахарной глазурью. «Да что ж это за страна такая? Караул!» Он дунул на частички сахара, и они закружились по церкви. Затем вытащил из кармана одного прихожанина айфон, вложил в руку другого и нажал на звук. Айфон издал трель. Прихожанин обернулся и без лишних разговоров ударил вора куличом в лоб. Благообразная жена невинного избиваемого, только что одухотворенным лицом подпевавшая: «Но адову разрушил еси силу и воскресил еси, яко победитель», безмолвно подержала законного супруга. Надев супостату на голову банку с пасхой, зачинщик, вслепую махая руками, зацепил еще одну икону. И та упала на остальных прихожан, вызвав стоны и матерные ругательства. Как уже давно подметил Этельвульф, любой, даже исключительно высокодуховный человек, коему на голому весьма неожиданно рухнет нечто тяжелое, даже в церкви скажет «Ёб твою мать!» Кроме, конечно, отца Георгия. Отойдя в сторону, Корнелий любовался на потасовку. «Этак меня и в коллегии демонов похвалят», — откровенно королевствовал он. «А что? В такой день, небось, все обставил не хуже Архонта. А рядом с ним, прямо в церкви, дрались люди, забыв, зачем они сюда вообще пришли». Священник у алтаря, прервав песнопение, в изумлении молчал. Слышался хруст скорлупы пасхальных яиц, коими противники осыпали друг друга. «Ага», — злорадно подумал бес. «Не все коту масленица, будет и великий пост». То есть, тьфу, что я говорю? «Не все черному коту толстые жертвы, съест и вегетарианца». Ну, в общем, как-то так. Битва на куличах и яйцах достигала апогея. В нее уже втянулись почти все прихожане церкви. В воздухе повис хряск и гул. Этельвульф, стоя в самом середине побоища, гордился собой. Отец Георгий резко вскинул вверх обе руки. «Остановитесь, православные, послушайте меня!» Сражение прекратилось в единую секунду. Храм оглашали стоны. Поверженные противники, лежа среди останков куличей, размазанные тонким слоем по полу пасхи, пытались встать. Яростно, но в то же время тихо, сквернословя. Дама в итальянском пальто одной рукой выковыривала из лифчика изюм, а другой вытирала мокрые от святой воды волосы. Подлый айфон, ставший воистину яблоком раздора, застрял в середине чего-то кулича. Пахло растерзанной ванилью, раздавленными желтками и пережженным ладаном. Все смотрели на священника. «Я отпускаю вам ваши грехи», — просто сказал он. «Ведь люди слабы. Дьявол искушает каждого. Ему по статусу положено. Надо драться. Деритесь. А я отслужу. Такое уж мое дело. Но прежде задумайтесь, для чего вы сюда пришли. Славить Христа? Ну так славьте. Только, если можно, без ударов по морде». «Наверное, вы настолько привыкли в интернете лаяться безнаказанно, что и в Пасху решили продолжить. Задумайтесь. Сюда наверняка прокрался бес. И Богом клянусь, он сейчас смеется над вами. Православные». Этель Вульф почувствовал, как с его лица отхлынула кровь. Прихожане поднимались с пола, не глядя друг другу в глаза. Вытирали платками кровь с лица. Нервно стряхивали крошки. Сплевывали изюм. Хор вновь грянул, заливаясь. Забыв о драке, случившейся лишь 30 секунд назад, все в радости поздравляли соседей, троекратно целуясь. «Христос воскресе! Воистину воскрес!» Зажглись свечи. Лица присутствующих преисполнили священного благоговения. «Проклятый сукин сын, и тут-то ты меня обставил!» Демона охватило страстное желание прыгнуть на священника и оторвать ему при всех голову. «Сволочь какая! Взял и опять обернул ситуацию в свою пользу!» «Что же делать?» «О, конечно, можно запереть церковь и сжечь ее к чертовой матери!» «Но это действие в коллегии демонов не зачтут как выполнение миссии. Напротив, за уничтожение объекта здания без мотивировки обязательно накажут. Как минимум, вечная каторга в качестве демона-осенизатора в московских коллекторах. Как максимум, не хочется даже и думать. Надо держать себя в руках. В когтях, в хвостах, в рогах, блять, как ему же все это надоело!» Грёбаное черное воскресенье, грёбаный хлеб с сахарной глазурью, грёбаные изюмы и яйца. Подхватив с пола полоску растерзанных трусиков, бес шаркающей походкой поплелся к выходу. У дверей он повернулся, снова узрев на алтаре довольного отца Георгия. Корнелий смачно харкнул и вышел за порог. Он не помнил, как дошел до дороги и поднял руку. Тут же остановился потрепанный годами Део с черноусым водителем за рулем. Не спрашивая цену, бес уселся рядом. «Столешников переулок», — грустно произнес он. «Гони, шеф, я тебя не обижу».